Глава 10. Битва при Борнхёведе. Десяток пластунов Родиона, одетых в зеленую полевую форму, лежали в густой траве, буквально слившись с разросшимися кустами на обочине старинного тракта. Столько же людей из десятка Карела Калиева сидело на ветвях деревьев с обеих его сторон. Только час назад по этой дороге на север прошла основная масса датских войск. А сейчас, прикрывая их отход и чуть ли не пятясь, уходил за ними последний заслон из сотни датских копейщиков с острова Фюн. Вдруг с южной стороны послышался громкий топот и лязг, и на ощетинившуюся копьями фалангу вылетели из-за поворота германские латники. Для конницы самую страшную формацию как раз и представляет такая устойчивая стена копий и щитов, без возможности их обхода с фланга или тыла. Узкая дорога в лесу совершить этот маневр как раз не давала, и конница буквально напоролась на широкий строй опытных воинов. Вставали на дыбы истошно ржа покалеченные кони. Вылетали из седел под их копыта всадники. Немцам пришлось совсем туго. Как вдруг с флангов по их врагу ударили десятки самострелов невидимого союзника. Сцепившиеся противники не сразу осознали изменения в почерке боя. И каждый из невидимых стрелков успел выпустить по два, а то и три бронебойных болта. Наконец, опытный сотник копейщиков крикнул какую-то команду, и пять десятков его бойцов, бросив копья, ринулись стремглав в чащу. Прикрывать их на дороге остался только десяток седых ветеранов, да еще с пяток раненых, кому бежать куда-то уже просто не было смысла. Германцы, почувствовав слабость врага, издали яростный ликующий клич и ринулись в битву со стервенением, рубя своими длинными мечами копья, щиты, руки и головы врага. Через несколько минут все было закончено. «Wer ist da? Wem kam ich für die rechtzeitige Hilfe danken? Zeig dich!» — крикнул в лес командир всадников, горцуя с окровавленным мечом на лошади. «Кто тут? Кого я могу отблагодарить за своевременную помощь? Покажись!» «Немецкий». Из кустов с обочины, буквально в 10 шагах от него, вдруг появился, словно из ниоткуда, человек в зеленой, облепленной кустами до травой накидке и громко представился. «Десятник пластунов Андреевской бригады, сержант Родион, по батюшке Иванович. А вы кто такие будете?» И перекинул с руки на руку свой самострел. «Вер бизду?» «О!» — воскликнул немецкий командир. «Андреас бригадер! Рус, рус!» «Андреевский, Андреевский! Рус, рус!» Передразнил немца Родько. «Новгород, Русь!» И опять громко спросил. «Вер бизду?» — чуть приподняв самострел. «О! Я-я! Херцог Альбрехтс Ваксперт Хундерт!» — гаркнул немец, вложив свой меч в ножны и спрыгнул с коня. «О, да-да, дозорная конная сотня герцога Альбрехта, немецкий». Жеребца тут же подхватил шустрый паренек-оруженосец, а высокий кавалерист подошел к русскому. «Дер центурио зайнер хохайт херцог фон Саксен Альбрехт Курт Майер». И стукнул сжатым кулаком в броню на груди. «Сотник его высочества герцога Саксонии Альбрехта I Курт Майер». «Год». «Союзник, значит?» — кивнул Родько и выдал коряво то немногое, что уже успел заучить из немецкого. «Ханза und Новгород Юнион. Фройнде. Гуд?» «О, я-я! Унион! Фронтшафт! Гуд!» Соглашаясь, кивнул сотник и обвел рукой своих воинов. «Ганза и Новгород — союз, друзья. Хорошо?» «О, да-да! Союз, дружба! Хорошо!» Затем показал на груду тел лежащих датчан, на Родьку, лес и, стукнув себя в грудь, торжественно поклонился. «Ага», — кивнул пластун, принимая благодарность союзника. «Унион! Унион! Извиняй, мил человек, пора мне на доклад к командиру, еще увидимся». И, сцепив руки в замке в жесте дружба, потряс их над своей головой, затем как-то боком-боком сделал три шажка в сторону и буквально растворился в окружающем тракт лесу. Немцы только покачали головой и по команде своего сотника кинулись обшаривать трупы да оттаскивать в сторону своих раненых и убитых товарищей. Через час Андрей уже знал, что войско союзников близко, и отдал команду выдвигаться скорым маршем на соединение. На обширную поляну озера Ильза, занимаемую объединенными войсками, под барабанной дробь и при развернутых знаменах, хоругви и отрядных значках, колонной посотенно вступала русская рать. Пехота шла мерной поступью, бренча сталью, поднимая сапогами дорожную пыль. На всех была одета начищенная броня, а в руках зажаты щиты и длинные пики. Необходимо было произвести впечатление на союзников. Как говорят в народе, сначала встречают по одежке, а провожают по уму? «Ну уж свой ум-то мы им потом покажем», — решили русские. А сейчас шли ровно, словно на параде. «Запевай!» «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Раз поет, два поет, три поет, канареечка жалобно поет». Разнеслось на поляне, где разом стих шум многотысячного лагеря. Всем было интересно лично увидеть союзников, о которых они уже столько слышали. Четыре пеших сотни, подойдя к шатрам предводителей союзной армии, развернувшись, выстроились в ровную линию. «Бригада, равняйсь! Смирно!» — разнеслось с правого фланга. «Равнение на знамя!» И знаменная группа под барабанный бой вынесла в центр перед русским строем боевое знамя бригады и военную хоругвь. Четко развернувшись, сотник, уверенный и твердой поступью, прошагал к стоящим в окружении телохранителей германским военачальникам. Интуитивно выделив самого главного из них, графа Адольфа, Андрей вскинул к шлему руку в латной перчатке и доложился. «Новгородская бригада прорвалась на помощь своим союзникам в Гольштейн. По пути сожжены, потоплены и захвачены 12 вражеских судов. Взяты штурмом две крепости, из которых одна в Дании. Освобождены 2 сотни узников. Уничтожено около 1000 врагов. Бригада готова продолжить сражаться в рядах союзного Великому Новгороду войска», — доложил командир бригады Андрей Сотник. «Подойдите поближе, Андреас», — благосклонно улыбаясь, попросил главнокомандующий граф Адольф IV. «Из благородного ли вы сословия и велик ли ваш лен?» — перевел толмач слова графа. «Мои предки служили еще при Ярославе Мудром в его личной гриде. В бой водили десятки и сотни из отборной княжьей дружины. Поместье же мое обширное составляет не менее 1/10 всей вашей Галштинии, ваше сиятельство». «О, это очень хорошо. Этого вполне достаточно для соблюдения всех необходимых условий», — кивнул граф и громко провозгласил. «Андреас Сотник из Новгорода за свои деяния на просторах Балтики, в землях Дании и Галштинии, присваиваю тебе титул барона Любекского с передачей в лен этого самого города и всех его ближайших предместий. Будь мужествен, верен, великодушен, благоразумен и учтив. Неси с честью свой титул и пользуйся всеми положенными ему вольностями и привилегиями. Ввиду производства тебя в столь высокий титул в походном воинском стане, мы церемонию посвящения упрощаем. Ты и так уже сам опоясан мечом и находишься в высоком сословии всадников. Ни золотые шпоры, ни удара по щеке в качестве жеста смирения тебе при этом посвящение уже не требуется. Но грамота, подтверждающая баронство с соответствующей короной и гербом, вручается как положено». И граф развернул большой свиток, на котором был нарисован щит, где на золотом фоне черный двуглавый орел с красными лапами распустил свои крылья. Внизу было изображено светло-синим фоном море, на груди орла был малый щиток с голубым андрейским флагом, над головой же у него сияла золотая баронская корона с жемчужинами. «Определите своих людей, Андреас, в положенное для них место. Мой комендант лагеря поможет вам там разместиться, и вечером жду вас лично, барон, с двумя своими лучшими людьми. Будет небольшой скромный пир по случаю вашего баронства. Ну и там же, полагаю, мы в тесном и дружеском кругу обсудим все наши общие дела». И Адольф милостиво кивнул, показывая, что теперь сотник может быть свободен. На огромной поляне горели сотни тысяч огней, у которых воины объединенной союзнической армии готовили себе ужин, отдыхали после длительного трехдневного перехода и вели между собой разговоры. У всех у них была в основном одна тема — это предстоящее сражение, которое, судя по всему, уже теперь было не за горами. Никто не знал, что принесет оно им. Ранения от меча или стрелы, увечья от острого и безжалостного железа или даже саму смерть. Каждому хотелось, чтобы судьба была к нему благосклонна, а беда бы обошла стороной. Пока же можно было отдохнуть и прожить еще один мирный день. В шатре у графа Адольфа было душно от горящих тут факелов со светильниками и двух десятков толкущихся приближенных сиятельных особ. Стол, стоящий посредине, был буквально завален горами разной снеди и заставлен самыми разнообразными напитками. Провозгласив десятки здравиц за каждого из присутствующих тут отдельно и за всех их вместе, разговор, как и положено у хорошо подвыпивших мужчин, разбился на десятки разных тем и велся весьма свободно и громко. Каждый старался похвалиться друг перед другом своей храбростью и личными заслугами. Слушать же другого никому на перу было попросту неинтересно. Андрей сидел и терпеливо выжидал ту минуту, когда можно будет под каким-нибудь благовидным предлогом скрыться от всей этой высокой компании. «Барон, ты совсем не пьешь и почти ничего не ешь за моим столом. Что это? Излишняя скромность или гордыня? А может, мои повара тут все плохо сготовили, и мне стоит их тут же при всех выпороть?» — с улыбкой спросил сотника граф. «Нет, что вы, ваше сиятельство, все очень вкусно», — ответил Андрей. «Просто у нас в бригаде закон вообще не пить хмельного в походе. Как же я буду требовать со своих подчиненных соблюдения правил, сам же при этом их нарушая? А покушать, так я со своими людьми уже насытился». И он кивнул на переводившего все путяту и сидевшего рядом Климента. «Дело людей низшего сословия смотреть с обожанием на своего господина, а не искать в них изъяна. Вы же должны быть выше всех этих законов и предрассудков, ведь вы барон Андреас, никогда не забывайте про это». Сотник только покачал головой, не соглашаясь с сиятельством. Ну, не спорить же было с ним, да и смысла в этом никакого не было. И он, улыбнувшись, громко провозгласил тост. «За боевое содружество союзников и победу над врагом под командованием славного и милостивого полководца графа Адольфа IV!» «За Адольфа!» — хором заревели гости и подняли свои кубки. Правда, были тут и сидевшие с кислыми минами, в основном сам присутствующий герцог Саксонии Альбрехт I и его приближенные люди. Однако, видно, не все так гладко в командовании союзников, решил Андрей, наблюдая такую характерную реакцию саксонцев на традиционную здравицу. «Простите за то, что отвлекаю вас от пира, барон, но коли вы все равно так воздержаны к мельному и праздности, я хотел бы уточнить кое-что по вашим военным силам. Вы совершили столь впечатляющие подвиги, но провели в военный лагерь только 4 с небольшим сотни своих воинов», — любезно расспрашивал сотника граф. «Остальные остались в Любике и придут позже, или они уже на подходе?» «Это все силы, что пришли посуху, ваше сиятельство», — ответил Андрей. «Остальные 1500 воюют сейчас на море, блокируя побережье Галштинии. С этими же 4500 мы совершили все то, о чем вы и так здесь уже знаете». «Хм!» — скептически хмыкнул граф. «Всего 400 воинов? Невелика же подмога от Новгорода. У нас и венецкие славяне более 1000 бойцов под нашу руку прислали. И как только вам удалось столько дел с ними натворить?» Граф с сомнением покачал головой. «Стараемся воевать не числом, а умением, ваше сиятельство», — уверенно глядя в глаза немцу, ответил сотник. И тот только опять покачал головой. «Посмотрим, посмотрим, грядущая битва все покажет». Наутро, как и предполагалось ранее, в том же большом главном шатре был собран военный совет. Высший свет армии изволил болеть после вчерашнего пира, и обсуждением военных планов здесь занимались в основном боевые командиры крупных подразделений. Титулованные же особы лишь изредка вмешивались в этот процесс, внося в него нотку беспорядка, нервозности и некоторой эмоциональности. Все сводилось к тому, что было необходимо сниматься и идти навстречу расположившейся на равнине под деревенькой Борнхёведе армии Вальдемара. Если этого не сделать сейчас, то усиленная подходящими из Дании подкреплениями его армии снова подопрет их к Гамбургу, и тогда уже точно нанесет союзникам сокрушительное поражение. После долгих споров, что делать, как и в каком порядке следовать в пути, наконец-то было принято общее решение, и через час в лагере началась суета и шум сборов. Вперед ушла вся конница, оставив за собой плотно набитый копытами тракт. «Походную колонну становись!» — разнеслось по поляне, и под мерный такт барабанов на север пошли андреевские сотни. Бойцы шли налегке. Все, что было можно, везла на себе сотня отбитых у датчан в Любике лошадей до 30 мулов и ослов, подкупленных у местных шустрыми тыловиками. «Балуете вы людей своих? Балуете, барон!» — неодобрительно покачал головой обгоняющий на породистом жеребце русскую бригаду граф Адольф. «Лошадей нужно беречь, на них рыцарь в бой идет, а люди и так дотянут свои пожитки куда надо. Воин никогда свой меч или копье перед боем не бросит». И он опять осуждающе покачал головой. «Все нормально, Иванович», — подскочил к командиру с какой-то боковой дорожки в сопровождении двух своих пластунов начальник разведки Ворон. «Основное войско короля стоит у Борнхёведа. В верстах в 35-40 к северу отсюда. Конец-то за день там уже будет, а пешими союзнички еще двое суток туда будут топать. Ребята там сейчас все пролезут, разнюхают, распишут, что и как на карте, так что скоро и сами все будем знать. И по нашей колонне боковое охранение всюду выставлено, можно не опасаться неожиданностей». «Ну, добре», — кивнул сотник и, обернувшись на идущую колонну, отдал приказ. «Веселее, ребята! На войну идем! Скоро врага разобьем с божьей помощью и к себе домой двинем! Загостились уже на немецчине, поди! Песню запевай!» И взвилась над колонной старинная солдатская песня. «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать! То ли дело под шатрами в поле лагерем стоять. Лагерь — город полотняный, морем улицы шумят, по золотой румяной церкви маковки горят. Взвейтесь, соколы, орлами!» Немцы со своими союзниками приближаются к равнине Борнхёведе с юга. Как ваше величество и сказало, с востока русских сил нет. Как доложились наши лазутчики, в Любике базируется только их флот и находится на излечении около 30 раненых воинов. В самом городе бургомистр и военный комендант из самих немцев. На стенах находятся только 2 от силы 3 сотни немецких стражников. Мы бы могли легко взять этот город и казнить всех изменщиков, переметнувшихся к врагам короля, докладывал военный министр Вёстмарт Андерсон. «Не время, еще не время, Вёстмар», — покачал головой монарх. «Сначала мы разобьем этих напыщенных немцев тут, в генеральном сражении. А уж Любик и сам нам тогда откроет свои крепостные ворота. Его бургомистр еще будет лежать у моих ног и с мольбой протягивать в руках ключ от города. помяни мое слово. Вот тогда мы и устроим всем горожанам наш справедливый суд». И в его глазах словно сверкнул отблеск далекого пожара. «Меня заботит сейчас, где же эта русская армия, о которой мне столько много все докладывали. Не могут же ею быть эти 500, что влились к немцам недавно. Уж больно много делов натворили эти русские в последний месяц. Ну да ладно, скоро и так все само собой прояснится. У тебя готов общий план сражения?» «Да, Ваше Величество», — поклонился министр, протягивая пергамент. «Здесь расставлены все наши и все предполагаемые силы противника, причем в том порядке, в каком их обычно выстраивают сами немцы. Они довольно прямолинейны и предсказуемы, поэтому, смею надеяться, и в этот раз все будет как обычно». «Ну что же, оставь его мне», — кивнул Вальдемар. «Я хочу с ним сам позже ознакомиться и все обдумать еще до начала Большого военного совета». Большой военный совет в стане союзников проходил традиционно шумно. Тут не было такого жесткого единоначалия, как в датском королевском войске. И приходилось выслушивать каждого, у кого только было свое мнение, от того, где им стать в битве и что им в ней делать. Дошла очередь высказаться и сотнику, и он, встав с дальнего места, где сидел вместе с начальником штаба Филатом и Путятой, развернул большой пергаментный лист, где был расчерчен личный план предстоящей битвы. «Наши силы примерно равны, господа. И мы, и они имеем сильную рыцарскую конницу в 3000 всадников у каждого, которая на поле боя работает словно таран, раскалывая и разрывая боевые порядки противника. Еще есть около 1000 легкой конницы, которая традиционно поддерживает действия тяжелой. Есть пехота в 8000 человек. Король Дании, я полагаю, будет ждать от нас и сейчас таких же действий, как обычно. А это таранный натиск конницы на его центр и на его правый западный фланг, так как с востока все армии скованы болотистой местностью. И после того таранного удара уже поддержка конницы всей пехотой. Я же предлагаю изменить традиции и построить битву не так, как от нас сейчас ждут. Мне представляется важным использовать самую сильную сторону нашей пехоты, а это насыщенный плотный строй копейщиков, выманить тяжелую конницу короля нашей легкой на себя, приняв их на копья пехоты, заставить втянуться в тягучее сражение и лишить датчан их тарана, после этого преследуя неизбежно отступающих рыцарей, своей развернувшейся легкой кавалерией, ударить всеми силами своей рыцарской конницы строго в правый фланг с желательным ее заходом врагу в тыл. Угроза с тыла и фланга, а также напор нашей пехоты в центре, думаю, лишат датчан мужества и так, только что видевших, как погибает и отступает их собственная рыцарская конница. И они обязательно побегут. Свой отряд, я думаю, будет правильнее выставить в центре, прикрывая фронт копейщиков. У моей бригады большая насыщенность бронебойными арбалетами, у каждого бойца они есть. И тут мы будем особенно полезны, выбивая защищенных броней рыцарей». «Этому выскочке мы доверили баронский титул!» — буквально заорал с места герцог Саксонии Альбрехт, брызгая слюной. Его толстые влажные губы тряслись, а на длинном крючковатом носу раздувались широкие волосатые ноздри. «Благородные люди всегда сходятся в битве с благородными, и только потом, выяснив, кто из них сильней, и даровав милость побежденному, растаптывают простолюдинов, а он собирается тут выбивать рыцарей своими русскими варварами. Может, еще научит местных немецких крестьян взяться за арбалеты и выйти против местной знати? Мои рыцари будут биться, как всегда, благородно!» Закатив глаза, буквально завизжал он. «Согласен с герцогом, мои рыцари тоже захотят добыть себе славу!» Скакивая с места, прорал князь Мекленбурга Иоганн I. «А так мы никакой славы для благородного сословия не оставим». Были, конечно, голоса в поддержку плана сотника, За него в основном выступили предводители славянско-венецких князей, свободных городов и германские пехотные командиры. Графу Адольфу IV в такой ситуации было весьма непросто. Нельзя было расстраивать сложившуюся коалицию. Альбрехт с Иоганном были не те люди, кого вот так просто можно было переубедить или же кому тут можно приказать. Но в плане сотника было явно видно рациональное зерно. И теперь граф молчал, глубоко задумавшись. «Ваше высочество, у вас лично почти 1500 рыцарей. Сохраните хотя бы их для обходного удара во фланг с легкой венецкой конницей. Держите их в укрытии до последнего. И только когда увидите, что весы битвы замрут уже в самом ее конце, вот тогда-то и нанесите свой решительный удар. Это будет ваш последний решающий козырь», — перевел Путята последний довод сотника. И Альбрехт определился с окончательным планом битвы. Небо с востока окрасилось золотом рассвета. Две огромных по меркам средневековья армии готовились сойтись в решительном сражении на равнине Борнхеведа. «Все идет, как вы и говорили, ваше величество», — склонил голову перед королем военный министр Вестмар. «Построение такое же, как обычно. Впереди выстраиваются конные рыцари для своего прямого таранного удара». «Хорошо», — кивнул король. «Вытягивайте их на наемную германскую пехоту и вельфов. Все равно их не жалко. Как только они совсем в ней завязнут, кидайте в бой мою регулярную тяжелую пехоту Эймунда. Они добьют в тесноте их конницу и погонят ее остатки назад, расстраивая немецкие ряды. Как только Эймунд глубоко врубится в немцев, единым клином наших конных рыцарей Бьорна врубайтесь в уже подточенный пехотный центр. Прорвите его и плените графа и всю его свиту. А кто не захочет сдаваться, вырубайте их всех прямо там же, на месте. Мне не нужны такие союзники. Так разом мы выбьем всю немецкую аристократию и заменим ее своими благородными и верными нам людьми. И приведите ко мне этого русского командира». 4,5 сотни русской бригады стояли, как и было определено планом, чуть сзади общего пехотного строя. У каждого воина был щит с удлиненным копьем-пикой, две метательных сулицы, меч и стрелковое оружие, состоящие из лука с запасом стрел и самострела. Тяжелая сковывающая броня осталась в лагере. Основной упор в защите сейчас ложился на кольчугу, шлем и щит. Ничего не должно сковывать воина в необходимом маневре. Поодаль с такой же целью стояло около 50 лошадей под седлами. «Вперед не лезть!» — был озвучен приказ командира. «Отроки воинской школы стоят в последней третьей шеренге. Передовая была на матерых седых ветеранах, им и принимать, если что, удар первыми, сберегая мальчишек». От немецкого строя с ровного шага и постепенно разгоняясь до огромной скорости, ринулись к центру вражеского строя, туда, где только что недавно стояла конница датчан, два тяжелых рыцарских клина. Один с латниками герцога Саксонии Альбрехта, второй князя Мекленбурга и Иоганна, готовились сойтись с такими же, как они, благородными датскими рыцарями. Но их на поле боя со стороны датчан встречала уже копейная немецкая и вельфская пехота наемников. Королевская же конница Вольдемара в это самое время выходила по оставленным для нее проходам в свой тыл, и там вновь разворачивалась. 1700 немецких рыцарей с яростным ожесточением врезались в 5000-ный пехотный прямоугольник, почти что расколов его своими клиньями на три части. Но устойчивый в обороне строй из многих рядов копейщиков, прогнувшись, вобрал в себя как губка два железных рыцарских клина. Не дойдя до задних рядов пехоты, тяжелая латная кавалерия потеряла свое основное преимущество — скорость, напор и силу рассекающего удара. И в центре поля началось долгое тягучее сражение. когда каждый рыцарь, не имея с боков и тыла прикрытия, был вынужден отбиваться от многочисленного и вездесущего врага. Скользили со скрежетом по броне жало копий, отскакивали от них стрелы и метательные дротики, но то в одном, то в другом месте слетали всадники из седел от боковых ударов, проламывали их твердые доспехи, топоры-клевецы от слова «клюв» и боевые молоты, пробивали в упор бронебойные болты арбалетов. Так же, как и их хозяева, умирали и калечились в бою рыцарские кони. Зачастую было проще подрубить им секирой ноги, а оглушенного и упавшего с лошади рыцаря добить уже на земле. — Хорошо, очень хорошо! — улыбался король Вальдемар. — Смотрите внимательнее, девочки! Вы расскажете своему царственному брату, моему племяннику Эрику, про этот великий час торжества славного датского оружия. Со мной лучше дружить! Герцогини Марта с Ингеборгой стояли в датской свите на возвышенности, обозревая все поле боя. Сердце у старшей сестры трепетало от такого грозного и страшного вида сражения. Но еще больше оно трепетало от страха за того, кто сейчас находился с противоположной стороны долины и кому вот-вот тоже предстояло вступить в бой. Марта достала свою маленькую серебряную нательную иконку с ликом Богородицы, что подарила ей когда-то давно любимая русская бабушка-княгиня, и зашептала молитву о сохранении жизни любимого человека в этой страшной битве. «Время! Они завязли в наших копейщиках, как в болоте! Кидайте в бой мою тяжелую пехоту Эймунда!» — крикнул Вальдемар. И 5000 выученных датских пехотинцев ринулись вперед. Хорошо защищенные длинными до колен кольчугами с остальными нагрудниками и наплечниками, они были вооружены в основном оружием ближнего боя — мечами, секирами и копьями-алебардами, представляющими собой комбинацию из жала копья и лезвия топора с острым и изогнутым клювовидным обухом. Тяжелые пехотинцы с грозным ревом прошли сквозь мешанину пехотинцев-наемников, добивая немецкую рыцарскую конницу, и с яростным криком «Дания за короля!» устремились на строй немецкой пехоты. У датчан уже было явное преимущество. Они только что добили самую сильную часть ударных сил немцев — ряды пехоты их врага были частично расстроены теми 300 окровавленных рыцарей, кому только что посчастливилось вырваться из смертельной ловушки. «Арбалеты товсь!» — отдал команду сотник. «Настильно огонь!» «Затем бой луками без команды!» И 450 арбалетов послали свои болты в наступающую пехоту врага. Тут же, с задержкой буквально в несколько секунд, бригада ударила из мощных сложносоставных луков. Первые ряды датчан, не ожидавшие удара болтов и стрел, были буквально выкошены, пролетевши на кончиках стальных жал смертью. Каждый из взрослых лучников посылал стрелу за 250-300 шагов и делал это так быстро, что когда первая стрела уже входила в тело врага, третья только срывалась с тетивы лука. Немного уступали им в искусстве стрельбы и курсанты школы. Рука Митяя машинально выхватывала из колчана по две нужных стрелы с острыми, как жало, граненными и бронебойными наконечниками и, стремительно накладывая на тетиву, рывком посылала их во врага. Целиться было не нужно, все дело тут было в самой скорости боя. Групповая цель на поле была столь велика, что хотя бы одна из трех стрел гарантированно находила свою жертву. Датчане, потеряв первые 10 секунд множество убитыми и ранеными, были вынуждены резко снизить темп атаки, прикрыться щитами и перестроиться, дав такое нужное для немецкой пехоты время подготовиться к схватке. И, наконец, сблизившись, две стены пехотинцев вступили в жестокий ближний бой. «Бригада, перезарядить самострелы!» — последовала команда, и 450 стрелков начали взводить свое оружие. По способу перезарядки все они были разные, но уже через минуту все их типы были снова готовы к бою. «Ждем, ребята, ждем!» — отдал команду сотник, обозревая общую картину сражения. Хотя бригада и находилась на небольшой возвышенности, однако вести стрельбу поверх голов своей пехоты было рискованно. Слишком все там уже перемешалось в этой отчаянной пехотной свалке. «Что-то тут не то», — думал Андрей. «Не может Вальдемар уповать только на одну лишь свою пехоту». Вот уже третий час шло сражение стенка на стенку на равнине, пропитанной кровью, и ни одна из сторон не могла перевесить чашу весов победы. Лишь бы у нашего графа хватило выдержки, он не кинул в бой свой последний конный резерв. Пока он у нас есть, есть и верный шанс разбить противника. «Время!» — наконец-то решился король Дании. «Бьерн! Стройте рыцарский клин, я сам поведу вас к победе!» — отдал приказ командиру своей латной конницы Вальдемар. И, натянув на голову поданный оруженосцем тяжелый закрытый шлем, взял в руки длинное рыцарское копье. «Со мной, мои славные рыцари! Вперед к славной победе за своим королем!» — глухо проревел из-за забрала его голос. «За короля!» Проревели 3000 рыцарей, и клин датчан пошел набирать скорость. «Твою ж мать!» — выругался сотник, глядя на разворачиваемый вдали живой таран. «Так они же своим клином как раз по нашему центру пробьют!» «Похоже, что король совсем напрочь списал свою пехоту, раз повел своих рыцарей через общую свалку сражения». Понять его было можно, силы оборонявшихся были подорваны длительной резней в центре. Пехотинцы вымотались в тяжелейшем трехчасовом сражении, и противостоять этой катящейся стальной лавине долго они просто будут не в состоянии. Их наверняка сомнут после короткой и яростной сшибки, а потом затопчут. Но ведь при этом также втопчут в грязь и свою пехоту». Хотя действительно, какое дело королю до жизни простого пехотинца, когда на кону у него сама победа? Король решил одним ударом прорвать центр и, проломив его, обрушиться затем на ставку противника. А то, что на пути клина будет стоять русская бригада, так это даже еще и лучше. Раскатают и пройдут по ней дальше, вычеркнув очередного врага из длинного списка короля. «Внимание всем! На нас идет рыцарский клин. Достать с улицы, тыльники ввинтить. Установить по фронту, как уже делали на учениях против конницы. Курсантам добавить сюда же и свои копья. Быстрее всем, быстрее, братцы, время!» Отдал команду сотник, сам завинчивая заостренный бронзовый тыльник на второе древко с улицы. У каждого бойца бригады было по две штатные полутораметровые метательные с улицы, навинчивая на которые 30-сантиметровые тыльники и устанавливая, вбивая их в землю этим тыльником под углом, русские получали простое оружие против конницы. Брюхо рыцарской лошади было незащищенным, в отличие от ее морды и боков, и, наскочи она на такое препятствие, ее бы ждала неминуемая смерть или же тяжелое ранение. Вскоре к защитной полосе из с улиц добавились и облегченные 2,5-метровые курсантские копья. Мальчишкам дальше предстояло вести только дистанционный стрелковый бой. У матерых же воинов оставались их 5-метровые пики с игольчатыми 4-гранными наконечниками, страшные для любой брони. «Речные товсь!» И сотня самых совершенных арбалетов с натянутыми до предела дугами замерла, выбирая вдали свою цель. «Огонь!» Слитный щелчок оповестил о дальнем залпе на 350 метров. «Перезарядка!» «Козы! Товсь! Огонь!» И 2 сотни самострелов рычажной перезарядки типа «козьей ножки» ударили на расстоянии 270-280 метров. «Самсоны! Товсь! Огонь!» И с расстояния 200 метров ударили менее совершенные самострелы с перезарядкой типа «Самсонов пояс». Огонь арбалетов со стороны не был таким впечатляющим, как туча лучных стрел, падающая со свистом на врага. Но ведущийся залпом он скашивал первые ряды тяжело бронированных рыцарей, выбивая острие клина. и показывал их уязвимость пока что еще живым соседям. Очень неприятно, когда перед тобой валится целый ряд товарищей, создавая при этом еще и преграду из мешанины тел людей и животных. «Всем товсь!» — раздался крик командира. «Огонь!» И с расстояния 70 метров, бригада уже второй год жила по удобной десятичной системе, откинув в сторону пяди, локти, плечи, вершки и шаги, по врубившимся в пехоту латникам ударили в упор 300 заряженных самострелов. «Огонь без команды по готовности!» — рявкнул сотник, накручивая зарядный рычаг своего речника. «Пятимся назад! Нам нужно набрать хотя бы еще 20-30 метров!» И строй бригады, перезаряжая на ходу оружие, попятился назад, набирая такие нужные им сейчас метры. А впереди, буквально в 70 метрах от них, шла сейчас ожесточенная кровавая сеча. Срезанный датский клин вошел, как нагретый нож в масло, в эту толпу пока что еще живых бойцов и в завалы из тел уже убитых и раненых. Всадники не разбирались, вдруг перед ними или же враг, протыкая копьями и рубя мечами всех подряд. Да и трудно было отличить в этой толпе окровавленных и обезумевших от долгого убийства людей кого-либо из-под закрытых тяжелых шлемов. 3 минуты всего потребовалось рыцарям, чтобы пройти сквозь порядки пехоты. 1500 самострельных болтов вылетели из самострелов бригады за это время, прореживая ряды латников. 5 рядов, стройсь! Сомкнуть ряды! Курсантам бить самострелами из 5-й шеренги!» Наконец, выйдя на простор поля, рыцари увидели впереди себя такую вожделенную добычу. Вражеский стан с кучкой военачальников и тыловых крыс у их шатров и знамен. Казалось, протяни копье и наколешь на него графа или герцога. Между ними находился только плотный пехотный прямоугольник, ощетинившийся длинными пиками под Андреевским бело-синим знаменем и красной хоругвью. Русские! Достойная добыча! Те, о ком уже до каждого тут дошли всякие рассказы и небылицы. Еще один рывок, и больше не о ком будет рассказывать. Рыцари рванули вперед, и сотни коней вздыбились, заваливаясь с истошным ржанием, напоровшись на железные наконечники, вбитых в землю с улиц. А в следующих за первыми рядами разрядили залпом арбалеты. Порыв конницы был опять сбит, и рыцари ввязались в очередной тягучий бой с хорошо подготовленной копейной пехотой. «Раз, два, раз, два!» — считал про себя сотник, орудуя тяжелой 5-метровой пикой. «Раз!» — и длинное граненое шелообразное острие пробило шейную кольчужную бармицу у рыцаря напротив, выйдя с другой ее стороны. «Два!» — и он отдернул пику назад. «Раз!» — удар пришелся в центральную латную грудину другого всадника, и наконечник только проскрежетал по кованой броне. «Два!» Отскок с уклоном назад, и меч пронесся над головой, буквально чуть-чуть не задевая шлем. «Раз!» — сотник пробил боковой доспех рыцаря, выбившегося вперед и открывшего свою менее защищенную часть тела. «Два!» И он добил граненый наконечник в пробой брони и дальше в податливое тело. «Три!» — выдернуть красное острие из заваливающегося на бок всадника. «Командир! Заходит сзади!» Истошно выкрикнул заместитель сотника Климент, уклоняясь от меча налетающего на него рыцаря. «Держись, Петрович!» — откликнулся Андрей и отдал команду. «Каре! Все в каре! Курсантов и раненых в центр!» И в этот момент, при перестроении в единственно возможную в этом случае защитную формацию квадратом, где каждая его сторона была обращена к противнику лицом, а спиной в центр, к находящимся там стрелкам, откуда-то из-за спин передовых рыцарей вдруг вылетел наметом всадник с длинным копьем наперевес и сходу пронзил им Климента. Его самого буквально выбило из седла сразу 2 самострельными болтами, но он свое уже сделал. И сейчас на руках у сотника умирал его друг Климент, с кем он с мальчишек прошел всю ратную школу воина. Выбился в командиры лучшей княжьей сотни Мстислава Удатного. Совершил десятки удачных и не очень походов. И кто спасал его, закрывая собой не раз от смерти? Сколько лет они делили все радости, опасности и невзгоды. И вот теперь на этой вот далекой чужбине Андрей не смог его самого уберечь. «Иди, Андрейка, иди к нашим, ты там нужен, а мне уже хорошо. Мне уже совсем не больно. Как же там хорошо, Андрей!» Он улыбнулся и закрыл навсегда глаза. «А-а-а!» — взревел, вскакивая, сотник. «Русь! Русь!» — откликнулась литна каре. «Раненых в центр! Гарниз! Сигнал в атаку! Барабанщики школы! Громче ритм марша! Прощание славянки! Покажем европейцам, как могут умирать русские воины!» И над полем боя прозвучал сначала сигнал горна в атаку, а затем три барабана и горн с трубой из внештатных школьных музыкантов — грянули так полюбившийся всем марш. Русские готовились умирать. Случилось непонятное. Многочисленная и храбрая конница датчан топталась у ощетинившегося пиками русского каре и не могла заставить себя снова навалиться и затоптать его своей многотонной массой. Сотни тел их товарищей уже лежали у красных пик. А эти страшные русские улыбались такой странной и дерзкой улыбкой под эту их непривычную благородному уху музыку. Наверное, им просто нравилось умирать тут, на поле боя. Но рыцарям-то ведь хотелось жить. Какой смысл им пасть тут, как это случилось уже только что с их доброй половиной? Павшим-то теперь не нужно ничего, в отличие от пока что еще живых». «Я не верю своим глазам. Мои славные рыцари пасуют перед какими-то варварами с востока!» — воскликнул в сердцах Вальдемар и вскинул вверх меч. «Раздавите их! Карл Петерсон, барон, это твой шанс смыть с себя пятно позора за Любек!» Бывший комендант крепости отдал салют мечом и ринулся в битву. Через 3 минуты его окровавленный конь проскакал мимо королевской свиты, прочно уже без своего седока. Кутята Селянович бился, как когда-то давно, в своей дружинной молодости в общем ратном строю, принимая очередного верхового латника на копье. Чуть-чуть не хватило ему времени для уклона, и пернач, боевая дубинка, булава, рыцаря, словно дубовым бревном оглушив, ударил вскользь по его островерхому шлему. Тут бы Селяновичу и конец. Затоптали бы насмерть богатыря тяжелые кони, но, надрываясь от непосильной натуги, вытащили дядьку медведя на себе курсанты Оська с Игнаткой. Вот тебе и слабачки, мальчишки. Наскок! Еще наскок! Строй русских только теснее смыкался, заслоняя собой раненых, убитых и мальчишек-курсантов с арбалетами. «Страшно! Зря говорят, что умирать не страшно, тем более в 14 мальчишеских лет. Но страх можно и нужно уметь перебороть, его нужно держать в руках». И Митяй еще крепче сжал в руках арбалет, взводя на нем рычаг натяжения. А губы, словно сами собой, все громче и громче, шептали заученные еще на втором курсе школы стихотворения «Русь» какого-то хорошего, как говорил батя поэта Сергия Есенина. «Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса». Щелк! Самострел взведен на максимум. Только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. «На!» — болт вошел в грудь рыцаря, наскакивающего на батю. «Воют в сумерках долгие зимние волки грозные с тощих полей». Рядом стоящий верный друг Маратка, удивленно взглянув на Митьку, вдруг тоже подхватил знакомый всем пацанам школы строчки. «По дворам в погорающем инии, над застрехами храп лошадей!» Зарядить самострел до упора. «Как совиные глазки за ветками смотрят в шале пурги огоньки!» Уже весь третий курс воинской школы горланил такое знакомое всем стихотворение. «И стоят за дубровными сетками, словно нечисть лесная, пеньки. Запугала нас сила нечистая, что не прорубь, везде колдуны. Щелк самострел взведен на максимум, болт на направляющее. В злую заморозь, в сумерки мглистые, на березках висят галуны. Но люблю тебя, родина кроткая, а за что разгадать не могу. На!» И болт выбил из седла огромного дана, прикрывающего кого-то в богатых золоченных доспехах. «Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу!» Щелк выпустил болт Маратка, и золоченный доспех выронил меч из перебитой руки. «Ой ты, Русь, моя родина кроткая! Лишь к тебе я любовь берегу!» На третий повтор стихотворение яростно ревело уже все русское каре. «Они бешеные, ваше величество! Мы только зря здесь теряем время и людей!» — докладывал сидящему на попоне монарху начальник рыцарской кавалерии Бьорн. «Еще немного, и мои обескровленные сотни начнут отход сами, без команды!» Бледный от потери крови Вальдемар зашипел. Придворный лекарь накладывал уже третью тугую повязку на его раны. Король действительно был храбр и не страшился идти лично в бой. Но, судя по всему, эта последняя рана лишила его такой возможности. Рука монарха, пробитая русским арбалетным болтом, висела теперь без движения, словно плеть. В это время где-то глубоко в тылу, на восточном, а чуть позже и на западном фланге, заревели тревожно-сигнальные рога, а следом послышался и лязг стали. «Что там еще, Вестмар?» — устало спросил своего военного министра король. «Ваше Величество, немцы обрушили свою конницу на наш правый фланг. Предатели из тысячи Дитмаршина перешли на сторону врага и ударили нам с левого. Судя по всему, уже ослабленные потерями наши воины долго не выдержат. Нам нужно срочно отходить, мой король!» Оборона датчан трещала по всем швам. Только что упорно сражавшиеся пехотинцы бросали свое тяжелое оружие и спешили скрыться в окружающих лесах и в заросших болотистых равнинах. Каждый спешил спасти свою жизнь, и только две сотни личной королевской охраны готовились подольше задержать врага. «Марта, Ингеборга, быстро уходим. Через 5 минут тут будет германская конница». «Но дядя», — крикнула старшая герцогиня, — «шведы не воюют с Ганзой и саксонцами». «А кто сказал, что кто-то будет разбираться в гнилой дипломатии на поле боя? Увы, мои девочки! На поле боя есть только победители и побежденные, ну и еще есть добыча для победителя. Я бы не рекомендовал молодым девушкам становиться сейчас добычей для озверевших от крови мужчин. Вперед! Иначе я прикажу сделать так, чтобы вы не достались на поругание этим немцам». В это время на отходящий отряд вынеслось около 300 конниц и немцев, и перед поредевшей свитой короля закипел ожесточенный бой. «Уходите, ваше величество, мы не сможем их долго сдерживать!» — прокричал начальник королевской конницы, опустив забрало, ринулся в схватку. «Пилат, принимай командование. Собрать всех раненых и убитых. Начинайте прямо тут оказывать первую помощь», — отдал команду Андрей. «Главное, останавливайте кровотечение, но да не мне вас учить. Коней сюда!» «Мы идем защищать герцогинь. Я пообещал, что с ними ничего не случится». Битва сотника еще не закончилась. Он должен был лично убедиться, что человек, ставший ему таким дорогим в этом мире, находится в безопасности, и ради этого он был готов пойти на все. И 5 десятков русских воинов на лошадях скорым наметом ушли на север кровавой равнины. Через 10 минут гонки по старинному тракту в направлении Ной-Мюстера показался небольшой отряд из 1,5 десятка всадников, уходящих на северо-запад. Как видно, уставшие в долгой битве кони не были в состоянии быстро нести своих седоков, и русский отряд теперь неумолимо их догонял. «Король Дании Вальдемар Победоносный! Стойте!» — прокричал сзади такой до боли знакомый и родной для Марты голос. «Я, командир русской бригады Андрей Сотник, барон Любика Андреас, обещаю вам и вашим людям свою защиту!» «Я их задержу!» Разворачивая коня и выхватывая меч, прокричал военный министр Вестмар и с последним десятком личной охраны бросился на преследователей. Что могли сделать 12, пусть и хороших воинов, против более чем 5 десятков вооруженных и обученных самострельному бою русских стрелков? «Стойте в отдалении, ждите», — отдал приказ своим людям Андрей, и один приблизился к королю. «Ваше Величество, я забираю ваших племянниц. Обещаю вам обеспечить их защиту и доставить на шведскую территорию. Точно такое обещание я давал им месяц назад, только уже для того, чтобы доставить к вам, и, как видите, свое слово сдержал. И уберите, наконец, кинжал. Никто не собирается вам угрожать, а тем более лишать вас чести, пленив. Вы свободны. Приведите дядюшки, ваше высочество». И сотник галантно кивнул Марте. Король судорожно сглотнул и, пряча оружие, спросил Марту. «Вы ему доверяете и поедете с ним?» «Да, дядя», — только и кивнула племянница. «Хорошо», — буркнул монарх и развернул коня. Постояв немного на месте, он снова тяжело его развернул и приблизился к сотнику вплотную. Его вид был печален. Вся дорогая и качественная броня была сейчас поцарапана и местами пробита. Шлем помят, а правая окровавленная рука монарха свисала плетью. «Но почему?» «Что почему, ваше величество?» — переспросил сотник после перевода Марты. «Почему вы меня отпускаете, барон? Я был готов отдать за вас 2 полных шлема серебра. Это огромные деньги. Вы же, отпуская меня, теряете сейчас гораздо больше, чем серебро. Вы теряете возможность прославиться в веках, пленив великого датского монарха». И король пытливо вгляделся в лицо этого странного русского, пытаясь его хоть как-то понять. «Все просто и сложно одновременно, ваше величество», — пожал плечами Андрей. «Ну так потрудитесь мне все же объяснить, барон», — величественно кивнул Вальдемар. «Хорошо», — согласился русский. «Зачем мне брать вас в плен, ваше величество, и подвергать унижению? Вы и так проиграли эту битву, а с ней возможность теперь доминировать на Балтике. Тем не менее, вы умный и успешный правитель, и не допустите раскола и падения в бездну своей державы. Пройдет время, и вы сможете восстановить часть своих сил, но диктовать то, как всем жить на берегах этого моря, у вас уже больше не получится никогда. Чрезмерное же усиление Ганзы и немецких земель Новгороду тоже ни к чему. На наших западных окраинах и так свили свое гнездо 2 немецких военных ордена, а наемники со всей Германии стекаются туда, чтобы пограбить под папское благословение своих восточных соседей. И не только Новгород, но еще много местных народов. Новгороду, нам, русским, нужен хоть какой-то противовес взаимного сдерживания в Восточной Балтике». Сотник помолчал, подумал, посмотрел внимательно на Марту и продолжил объяснять. «Поверьте, ваше величество, русским не нужны ваши земли на Западе. Я сейчас говорю не только о Дании, а вообще обо всей Западной Европе. У нас и так много своих забот, и есть куда прирастать, обживая обширные восточные и северные земли. Сейчас Русь расколота распрями на множество удельных княжеств. Со всех сторон ей угрожают враги, а до прихода самого сильного монголов осталось всего-то ничего. Со всеми своими трудностями мы, конечно же, справимся, и все те народы, которые нам угрожали и угрожают, будут в итоге разгромлены, потеряв былую силу, как это уже было с хазарами, печенегами или половцами, терзавшими веками древнюю Русь. Так будет еще не раз с немцами, шведами и франками, с монголами, османами, с литвинами и ляхами по отдельности и объединенными все вместе. Так будет с каждым, кто придет на русскую землю с мечом. Каждый враг, упиваясь временной своей победой и нашей кровью, в итоге потеряет все и будет потом скулить в обиде веками, забившись в свой угол. А Русь... И сотник, улыбаясь, посмотрел в небо, подняв голову, словно что-то увидел там. А Русь станет могучей, единой и великой державой. Она все в итоге преодолеет и все вынесет на своих могучих плечах, как бы и кто бы ей в этом не мешал. «Откуда тебе известно все это?» — глухим голосом спросил Вальдемар, пристально вглядываясь в лицо русского. «Ты что, провидец, барон?» «Я все знаю. Я все это сам видел, король». Спокойный, как-то обыденно ответил сотник и улыбнулся Марте с Ингеборгой. «Поедемте со мной, ваше высочество. Обещаю, я не дам вас никому в обиду». К Андрею подскакал командир разведки Ворон и, учтиво поклонившись королю, обратился затем к своему командиру. «Иванович, мы тут трех лыцарей егойных сцапали, и в паре верст с юга сюда латники немецкие скачут. Что прикажешь-то дальше делать?» «Так», — покачал головой Андрей, соображая, — «датских рыцарей освободите срочно сюда. Пусть у датчан будут свои национальные герои, спасшие их короля. Зачем им нужна чужая милость? Сами берем герцогинь под охрану и торжественно следуем в лагерь. Они ведь не пленницы, а высокие гости из нейтральной державы. Но ушки держим на макушке. От наших героических союзников... Теперь после битвы можно, пожалуй, всего ожидать». Кортеж уже разворачивался, когда Вальдемар, стоя в окружении трех своих воинов, прокричал сотнику. «Дания не будет воевать с русскими! Я дам завет своему народу, если ты доберешься невредимым на родину! Прощай, барон!» «Прощайте, ваше величество!» — и пробормотал. «Дания действительно не будет воевать с Русью после того, как королевство потеряет Прибалтийскую Истляндию. Уж дальше-то нам, думаю, не пересечься. А вот чтобы вернуться живым на Русь, придется, конечно, теперь хорошо потрудиться». «Саксунцы ядритых через коромысла!» Зло выругался Ворун, сплевывая на землю сквозь зубы. «Херцог своих рыцарей положил зазряшно на датских пиках. А теперь, видать, славы срочно потребовалось, чтобы захваченным королем прикрыться». «Спокойно, Фотич, не ерепенься», — успокоил друга сотник. «Это же типа наши союзники. Ведем себя важно и учтиво. Не забывайте, что мы теперь личная охрана герцогинь славной шведской короны». Подлетающие полторы сотни германской рыцарской конницы со всех сторон обступили русский кортеж. Вид всадники имели весьма непрезентабельный. На многих доспехах были видны пробоины и глубокие царапины. Некоторые вовсе не имели шлемов, накладок или латных перчаток. Кровь и пыль покрывала седоков и их коней. Досталось, однако, благородной рыцарской кавалерии от суровых датских парней с их копьями, — подумал Андрей. «Стоять!» Рявкнул высокий латник, в дорогом доспехе откинул забрало шлема. «О, этот длинный крючковатый нос и толстые влажные губы я узнаю из тысячи лиц», — подумал сотник. «Сам герцог собственной персоной. Видать, решил в конце сражения подвиг совершить». «Ну, в сторону! Кто такие и кого вы тут к себе тащите?» «Назовитесь, задавая вопрос». «По вашему виду, увы, сложно понять, к чьему войску и к какому военачальнику вы принадлежите», — улыбнулся дерзко сотник. «Ты разговариваешь с самим герцогом Саксонии Альбрехтом Первым, невежа! Неужели так сложно меня узнать, русский?» — чуть ли не прорычало его высочество. «Рад признать вас, ваше высочество», — учтиво кивнул, улыбаясь Андрей. «Просто я привык, что люди столь высокого положения ведут себя более вежливо, ну и выглядят соответственно. И да, я русский, как вы изволили выразиться, ваше высочество. Ваш союзник — барон Андреас Любекский. Важно кивнул Андрей. «Имею честь сопровождать вставку гостей главнокомандующего Объединенных Союзных Сил графа Адольфа IV, герцогинь шведской королевской династии, их высочеств Марту и Ингеборгу, приходящимися родными сестрами правящего короля Швеции Эрика XI». Торжественно, как глашатый, продекламировал сотник. «Никакие они не гости! Это племянницы короля Вальдемара, и они будут моими пленницами, как военный приз!» Завизжал герцог, брызгая слюной и глядя на девушек с каким-то алчным вожделением. «Я поклялся защищать их жизнь и их честь до последней капли крови!» Твердо глядя в глаза саксонцу, произнес сотник и направил свой арбалет ему в грудь. Мгновенно 5 десятков мощных самострелов выбрали свои цели среди всадников герцога, а герцогиня оттеснили в центр образованного тут же круга. Немцев было больше на 100 человек, но каждый из них уже твердо знал, чего стоит это русское оружие, направленное в упор прямо в твое сердце. И над встретившимися нависла зловещая пауза. А вдруг с севера раздался топот копыт, и к развилке дорог, где происходила встреча, подлетело 6 десятков всадников с русским Андреевским значком на пике. «Сотня, серпом, стой! Самострелы, тувсь!» Раздалась уверенная команда Тимофея, и русская подмога, вставь полукругом, взяла рыцарей на прицел. Ситуация начала меняться коренным образом, и теперь уже саксонцы начали нервничать, понимая, что их при необходимости положит тут вот эта сотня с десятком русских всадников, только начни они битву. Вдруг из строя прибывшей подмоги, оставив лошадей, выскочили двое подростков и проскочили к русскому центру. «Ваше высочество, о вашем прибытии доложено лично главнокомандующему графу Адольфу IV. Он с нетерпением ждет вас в своей ставке», — доложил ваш старший паж Митрий. И, учтиво поклонившись, мальчишки, прижав правую руку к груди, а левую к эфесу мечей, присели в высшем приветствии на одно колено. «Это где ж они так галантности-то такой выучились, стервецы?» Изумленно глядя на представление, подумал Андрей. «Да, и тут не обломилось Альбрехтику», — глубокомысленно высказался Варун, глядя, как по одной из дорог уходят восвояси 150 латной саксонской конницы. Дни после сражения неслись словно стрелы. Только что встало на востоке с рассветом солнце, и не замечаешь, как за сплошной чередой дел оно уже садится на западе. На третий день бригада прощалась со своими погибшими. После обряда отпевания каждый, включая многочисленных раненых, смог проститься со своими друзьями и побратимами возле братской могилы. 102 человека потеряла бригада на равнине Борнхёведе, заплатив большой кровью за союзнический долг. Еще более 100 русским воинам требовалось серьезное лечение. И о движении домой пока не было и речи. Многих из них до дома просто не смогли бы тогда довести. Правда, такое же и даже гораздо худшее положение было и в войсках союзников. Особенно сильно оказались выбиты саксонские и мекленбургские рыцарские тысячи. «А ведь граф Гольштейн Адольф не так-то прост», — думал сотник. «И главного врага Дании с шахматной доски большой политики сбросил, и своих союзников, конкурентов по Северной Германии, обескровил. Жаль только, что в этой шахматной партии не деревянные фигуры, а конкретные живые люди свои головы складывали». И Андреж заскрипел зубами, вспомнив старинного друга Климента, сотника Петра, десятников Ивана, Ибу и всех своих погибших товарищей. «Что-то наш славный русский барон хмур и невесел!» Поднял кубок с вином на перу по случаю победы граф Адольф. «Предлагаю тост за славные дела его воинства и желаю здравия, удачи и многих лет ему самому! Если бы не его отряд, не знаю, довелось ли бы мне вообще вот тут с вами сидеть. Ведь именно русский отряд остановил и приковал на себя большие силы, прорвавшиеся в центре рыцарской конницы короля, и дал такую нужную нам паузу, чтобы перестроиться и нанести ему ответный удар. Все, кроме саксонского герцога и его людей, подняли кубки с вином и с одобрительными криками выпили их до дна. Основная масса союзников русских уважала, остальные же боялись. «Лишь бы вы не мешались», — подумал Андрей и встал со своего места. «Люди моей новгородской бригады, и я сам, были рады служить под началом столь доблестного полководца, каким, несомненно, является его сиятельство граф Адольф». И все одобрительно закричали, подтверждая только что им сказанное. «Мы были рады идти в бой, чувствуя надежное плечо своих верных союзников. И наша русская кровь смешалась на этой равнине с вашей. Мы все потеряли здесь своих друзей и товарищей. Я предлагаю тут, за этим вот праздничным столом, вспомнить всех, кто не дожил до нашей общей победы». И выпил кубок до дна, не чокаясь. Необычный для традиционно веселых и праздничных застолий тост был оценен всеми по достоинству. И каждый осушил его до дна, молча вспоминая своих потерянных друзей и товарищей. Около полночи Андрея разбудило какое-то шебуршание снаружи. Кто-то тихонько и настойчиво поскрябывался в палатку. «Похоже, немецкие мыши совсем уже обнаглели, скоро уже танцевать на спящих станут», — подумал сотник. И, выглянув за входной полог, нос к носу столкнулся с Мартой. «Какой же вы невежа, барон! Стоило только ему стать героем и отличиться в сражении, как можно уже на произвол судьбы бросать маленькую и беззащитную девушку, да?» — тихонько прошептала хулиганка. «Я еле-еле отбилась от домогательств этого повеса графа. Хорошо, хоть мои пажи не такие безжалостные, как их командир». И она, как мышка, юркнула вовнутрь. «Марта, мы в лагере. Вокруг тысячи мужиков. У немцев все перепились вдрызг, а русские спят, как их лесные медведи в берлоге», — приложила к его губам свой пальчик герцогиня. «Тихо. Ты сам шумишь, как испуганная монашка. Или ты хочешь прогнать прочь свою маленькую, испуганную и замерзшую девушку, которую обещал лично охранять ее дядюшке?» И она прижалась к нему своим горячим и упругим телом. Никто, разумеется, и никуда из палатки никого не прогнал, и впереди у двух влюбленных была жаркая и нескучная ночь. На следующее же утро все было как обычно, и Марта была подчеркнута холодна и чопорна. Лишь изредка Андрей ловил на себе ее искрящийся взгляд, и они тут же отворачивались, словно какие-то заговорщики. Наконец, пришло время, когда со всей осторожностью можно было вывозить раненых в гавань Любека. Впереди были осенние шторма с полосой длительной непогоды, и теперь нужно было спешить. Русский отряд на выделенных графом Адольфом лошадях проходил мимо большого дубового православного креста. На огромной каменной плите были высечены имена 105 человек, учитывая и умерших от ран. «Здесь, на равнине Борнхеведе, в 1227 году от Рождества Христова, в составе союзного войска приняли бой, победили и погибли героями воины новгородской бригады. Алексей Иванович из Подосиновца, Андрей Метла Рязанский, Ахава Ижорский, Климент Петрович Новгородский, Анней сын Калевы из Воксы, Юрий Олмари Эстлянский, Яков Пяста из Пскова. Вечная память павшим героям. Помолимся же об их душах».